Заточенно и угрюмо слушали его друзья завещание. Ко многим неожиданным и решительным действиям своего адмирала привыкли они, но вот эта его щедрая раздача сел, лесов, угодий поражала бескорыстием и безоглядностью. «Все, что ли, Федор, отдаешь?» — развел руками Карцев. Тот кивнул два раза подряд головой и продолжил. «Племяннице моей, девице Павле Ивановой, дочери Ушаковой, отдаю я в вечное и потомственное владение недвижимое мое имение, состоящее в Новгородской губернии Череповецкого уезда деревню Филатову Горку с крестьянами. Не оставляю я, адмирал Ушаков, из того недвижимого имения ничего, но все отдам племяннице моей без остатка в вечное и потомственное владение». И сам духовным моим завещанием укрепляю за него. Все раздал адмирал, завещая разделить и передать друг другу для управления разные поместья и угодья. Немного оглушенные его щедростью и добротой, поставили свои подписи под завещанием друзья. «Попрошу еще Фандезина да Шаховского, пусть руку приложит», закладывая бумаги в папку, хлопотливо приговаривал Ушаков. «Куда поедете-то нынче налито?» — обратился Галенкин. «В Темников, на Тамбовщину, к могиле дяди своего, святого человека». На следующий день он положил цветы у каменной плиты, на которой белела надпись «Полина». Больше его ничего в Петербурге не держало. Последние годы. Ушедший в отставку, на пенсию, на покой, человек больших постов, положений, званий почти всегда теряется. Только что ты был в центре событий, разговоров, внимания. Тебя сопровождали и окружали люди, соратники, друзья, доброжелатели, и вдруг тишина, ехидство, безразличие. Как снова ввинтить себя в жизнь? Как вызвать со дна жизненного колодца усыхающие силы, прочистить ходы для родников жизнелюбия, интереса, возродить любовь к людям, ведь столько жестокого, уродливого, коварного видано в них? Не всем дано пройти этот последний жизненный отрезок с достоинством и честью. У одних кутежи, измены, ущербность, падение молодости выпирают в старости физическими муками, дряхлостью, распадом чувств. У других наступает период всеотрицания, уничтожающего злословия, самосжигающего сарказма над всем происходящим без их участия. Третьи не теряют свои положительные качества. У таких, как Ушаков, не только продолжается все лучшее, но в них проявляется еще много невостребованного, а вернее, недоиспользованного раньше милосердия, добролюбия, сердечности.